Долгие лета тебе, владетельный Рикс. Да будет славен и долог твой путь. Благослови тебя, кроль-громовержец. Благодарю на добром слове, ответил Валерий. Голоден. Садись, угощайся. Быть может, я больше чиновник, нежели жрец. Однако же от срединного поста меня это не освобождает, вежливо ответил казначей. Чем могу быть полезен вашей милости? Вас интересует, не выйдем ли мы за границы сметы при строительстве нового храма? В таком случае, можете не беспокоиться, мы более не потревожим казну Эоса. Нет, знаешь ли, смета на этот храм меня ни капельки не интересует, отмахнулся Рикс. А пригласил я тебя потому, что мне нужны твои услуги. По другому твоему профилю деятельности. Ваша милость, давай только без всего этого театра, поморщился Валерий. Я знаю, что ты глава хаоситов в нашей унии, и ты знаешь, что я знаю. Так что, давай не будем тратить время друг друга, хорошо? А то у меня тут суп стынет, а холодный он не так вкусен. Нет, с жреца не слетела маска напускной вежливости и неловкости, но подслеповато щуриться он перестал. В самом деле, ваша милость, более чем, холодные трюфели на вкус как сопли. Жрец наградил Рикса ироничным взглядом. Ну мне что, назвать твой узел в древе? Всплеснул руками Валерий. Или озвучить, кто обращался к вам с заказами в этом месяце. Повторю, я знаю многое. Не все, но достаточно. И, между прочим, не могу не поаплодировать вашей находчивости, мало кому даже просто в голову придет подозревать кого-то вроде тебя в руководстве одной из школ наемных убийц, особенно, когда есть кто-то вроде его святейшества Гирма, улыбнулся Хаосит, этот ударенный об дерево фанатик, который на каждом шагу орет про то, как скоро сам Лонар во плоти явится, убьет и отымеет половину Эоса, причем не факт, что именно в таком порядке, безусловно, но, может, уже хватит церемонии и перейдем к делу, как пожелает, ваша милость, поклонился жрец, но, осмелюсь заметить, что и мы тоже знаем, что вам может понадобиться, правда, скептически поинтересовался Валерий, я сам-то иногда не знаю, что мне может понадобиться, а вы, оказывается, знаете, ну так что же, вам нужна жизнь, или, если хотите, смерть одного человека, тоже мне великая истина, рассмеялся Рикс. А что еще можно хотеть от наемных убийц? Например, смерти того, кого клановые головорезы не могут просто взять и зарубить по первому слову вашей милости. Или той, именно. Вот же Лонарова отродье, а... Вновь всплеснул руками Валерий. Надо было ее раньше удавить, как и мать. И дядюшка мой тоже хорош оказался, не довел дело до конца, решил, что две девки, одна из которых калечная, ему не угроза. Вот как всегда, они это варево заварили, а расхлебывать теперь мне. Вы ведь говорите о ее высочестве, багрянорожденной принцессе Афине Октава, восьмой наследнице имперского престола, верно? На всякий случай уточнил Хаосит. О ком же еще? И вы хотите ее смерти? Видит боги, я желал ей сдохнуть уже давно. Вздохнул Валерий. Я не такой хитрец, каким был мой дядя, и на его месте удавил бы девку Хакури в самом начале. Лонар с тем, что нас бы ненавидели больше, чем его величество императора, пользовавшего принцессу-северянку, слишком уж хитрая хитрость вышла, сами себя в итоге перехитрили. Вы могли нанять нас, заметил жрец, раньше. Вы очень дорого стоите, вновь вздохнул Рикс. За свой счет я бы вас и дальше не нанимал, но тут клан расщедрился. Хм, а что же изменилось, ваша милость? Издеваешься, да, хмуро покосился Валерий. Изменилось то, что из какой-то там восьмой в очереди к алому трону девчонки она внезапно становится целой герцогиней с целой прорвой войск под рукой. Да еще подозрительно недалеко от наших границ. Готов прозакладывать собственное посмертие, что и вся эта смута на востоке империи, неспроста. Имперцы, они такие, безумные хитрецы и хитрые безумцы, с них станется и целый предел запалить только чтобы возвысить нужного человека. Так что, видишь ли, мои родичи внезапно зачесались и зашевелились, боятся, как только эта псевдосмута у имперцев кончится, так их армия к нам повернет. Такой заказ будет стоить много, сказал Хаосит, очень много. Проклятье, да я знаю, рассмеялся Валерий. Я ведь как-никак организую убийство целой багрянорожденной принцессы. Но также хочу спросить, и где гарантии, что вы сделаете все как надо. Вам не хватит нашей репутации и нашего слова. Вежливо спросил жрец, учитывая, что школ хаоса нынче штук 20 и половина из них откровенные шарлатаны. Да, не хватит, напрямик заявил Рикс. Золото взять и пообещать имперскую принцессу убить любой дурак может, но только дурак сможет в это поверить без оглядки. Справедливо. Что ж, в таком случае, если у нас не получится исполнить нашу часть договора или мы по каким-то причинам откажемся от договора, то вернем вам все деньги. А в доказательство наших умений, Хаосит достал из-под плаща небольшой глиняный флакон с запечатанной крышкой. Противоядие, лаконично пояснил мужчина. Я столкнулся с тем дружинником не просто так, он отравлен. Если не дать ему это снадобье, в течение 3 дней он умрет. Да, скептически произнес Валерий. Ну вот и посмотрим, как это будет. Все равно он мне никогда не нравился, и... Более я тебя не задерживаю, жрец. Как будет угодно вашей милости, склонился в поклоне Хаосит и направился к выходу. Валерий проводил его взглядом, налил после ухода жреца себе вина в кубок, слегка пригубил. И почему, если ты богат, то обязательно должен пить дорогое вино? Вздохнул Рикс. Кислятина же страшная. Взял санцеплот, взвесил его в руке, снова вздохнул. Плохие предчувствия, сказал Валерий. Очень плохие. Надо подстраховаться. Советский анклав, свободное поселение Надежда. Из своего мини-похода вернулись Фейра, Эрин и Шари. А разведчики тем временем уже вовсю готовились к обратной дороге. Все поставленные задачи были выполнены, можно было и возвращаться в ППД. Анклав же в это время начал напоминать потревоженный улей. В связи с установлением связи с Большой Землей и сопутствующими событиями, дел у советских теперь явно хватало. Пока выдалась свободная минутка, Сергей решил посмотреть на какие-то новые тренировки Шари. Из своего похода с апостолами она вернулась вооруженная 2 короткими мечами, подозрительно схожие по стилю с клинками черным жриц. И теперь время от времени упражнялась с ними, демонстрируя на дилетантский взгляд Вяземского довольно внушительное кунг-фу. Эрин рассказала очередную офигительную историю, что, дескать, Шари, потомок одной из апостолов, но эту информацию майор воспринял с изрядной долей скепсиса. Апостолы, они такие, соврут, недорого возьмут. Причем без всякого дурного умысла, а исключительно развлечения ради. Собрались за границей селения, на одном из полей вокруг Надежды. Судя по хорошо утоптанной ровной площадке, апостолы тут практиковались регулярно, и не менее регулярны были тут и другие зрители. Опять же, если судить по разложенным тут и там удобным насиженным бревнам. КХМ, внушительно откашлялась Фейра, втыкая в землю свой монструозного вида бердыш, на фоне которого копье ее дочери смотрелось не таким уж и большим. Сегодня я проведу официальную беседу, которую должно проводить с каждой послушницей, что может унаследовать дело апостола Эмрис. Старшая жрица строго посмотрела на Эрин, которая тут же приняла максимально невинный вид. И беседу вести буду я и только я. А кто будет перебивать меня, мешать и влазить без спросу, тот получит крапивой по заднице. По наглой апостольской заднице. А что сразу я? Тут же возмутилась Эрин. Чего я-то сразу? А то я тебя не знаю будто. Ты ж, это я в молодости, а я в молодости обязательно влезла бы. Ну мы же все-таки не один и тот же человек, парировала девушка, немного подумала и добавила. Хотя, если ты ставишь вопрос о крапиве, то я, пожалуй, лучше буду молчать. Пока дело до гусей не дошло. Крапива и гуси. С подозрением поинтересовался Вяземский. Эпичный образ апостолов Эмрис подает все ниже и ниже. А, ерунда, тебе можно даже такое знать. Отмахнулась Фейра. Как-никак, член семьи все-таки. Старшая жрица задумчиво побарабанила пальца по усиленному металлическими вставками корсету. И раз уж на то пошло, то мне нужно больше внуков. Хотя бы по одному каждые 5 лет. А то не так весело воспитывать детей, когда не можешь безнаказанно отшлепать их веником, не рискуя получить мокрой тряпкой в лицо. Эти чудовищные, невыносимые, вызывающие оторопь, милашки имеют грустную тенденцию взрослеть слишком быстро. «Не надо врать, я не кидала в тебя тряпкой», — быстро произнесла Эрин. «Она просто упала тебе на голову. Дорогая моя, апостолу Эмрис ничего не может просто упасть на голову. Каждый подзатыльник в наш адрес — это результат тщательно спланированной войсковой операции с привлечением личного состава до 2 когорт включительно». Обе жрицы пристально посмотрели на сохраняющего полное спокойствие Вяземского. «И что?» «Все время так», — разочарованно протянула Эйра. «Вообще никакой реакции», — Да, жаль. Такая ведь благодатная тема для шуток. Да ладно вам, уважаемая, хмыкнул майор. У Вяземского и апостола смерти есть одна дочь. Когда будут еще? За пару месяцев я, кажется, слышал уже все возможные вариации этой подколки. Но я хотя бы была оригинальной. С надеждой спросила старшая жрица, картинно заламывая руки. Более-менее, разведчик был безжалостен. Арр, я уязвлена. Кстати, они называют это троллингом, вставила Эрин. Что, это? Это, как мы обычно говорим и что мы говорим. И да, тебя только что потроллили. Что ж, я это запомню, небрежно бросила Эйра и перешла с русского на имперский. Ну, позабавились и будет. Думаю, теперь будет уместнее перейти на унилингву, а то вижу, внуча моя разговорным русским на должном уровне не владеет. Ну да не беда. А как насчет тебя, Сергей? Более-менее медленно проговорил Вяземский, стараясь, чтобы акцент был не слишком уж чудовищен. Понимаю лучше, чем говорю, но понимаю вроде бы уже неплохо. Чудно. Тогда приступим к вводному слову из цикла моих речей об истинной природе мира. Итак, 20 тысяч лет назад, когда раскинувшаяся на несколько миров, древняя империя Нагов находилась в зените могущества, они создали нас, не целую расу, как было раньше, но искусственно созданных людей, мужчин и женщин, что были, совершеннее, не идеальны, но близки к этому, быстрее обычного человека, сильнее обычного человека, медленно стареющих, долго живущих, владеющих магией. В этом мы ближе к Фири, ведь они тоже куда совершеннее людей, но нас создали все-таки не из крови Фири. Эйра посмотрела на Шари, явно напрашиваясь на вопрос почему, но та лишь внимательно слушала свою новообретенную бабушку. Тогда старшая жрица обратила свой взор на разведчика, и тот не стал ее разочаровывать. А почему именно людей, если Фири вроде как совершеннее? Хороший вопрос, юноша, весело произнесла отставная апостол. И очень правильный. Почему ноги вообще вернулись к расе людей, так сказать, к первооснове, из которых они вывели и Фири, и орков, и гномов? Ответ – несовершенство. Можно заложить в спираль жизни внешность и склонности к магии, можно предопределить цвет глаз и рост, пол и даже в какой-то степени характер. Но вот создать душу оказалось не под силу даже могущественных древним чародеям. Люди не были созданы первыми, ноги обнаружили их в одном из миров, подтолкнули их развитие, но затем посчитали, что могут улучшить их еще больше, сделать быстрее, сильнее, умнее, красивее в конце концов, и создали Фири. Да, один из любимых титулов, перворожденные, они носят не зря, ну, в какой-то степени, разумеется, однако не учли того, что вечно молодые, сильные и могущественные Фири оказались очень консервативны. Шари, не обижайся, но твои сородичи слишком консервативны. Я не обижаюсь, а считаю сие достоинством моего народа, ответила Сильвана. Если я правильно понимаю, что такое консерватизм, тоже верно. Фири очень стабильны, Фири не спешат открывать новые, но и не торопятся забывать старые. Именно эти черты, например, некогда и помогли восстановить Новорим, каким мы его знаем. За 300 лет темных веков люди забыли очень многое, но это смогли сохранить светлые и вернуть людям их же потерянные знания. Но древним ногам не нужна была стабильность, они и сами были такими же, а им требовался кто-то молодой, кто-то по-хорошему злой, способный двигаться вперед сам и вести за собой других. Да, рискуя, да, совершая ошибки, но и делая открытия, познавая что-то новое. Ноги же рисковать не любили, да и не умели по большому счету. Поэтому тратили тысячи лет там, где люди тратили бы сотни или даже десятки лет, и потому следующими они создали орков, еще более сильных, скоротечных, агрессивных, но вновь потерпели неудачу. Орки оказались сильными работниками, превосходными бойцами и пионерами, но они оказались не очень-то приспособлены к умственному труду. Нет, орки не тупее людей, хотя кое-кто до сих верит в эту чушь. Они неплохо доводят до ума уже готовые, но вот создать что-то по-настоящему новое. И получается, ноги снова вернулись к людям, спросил Вяземский. Именно так, кивнула Эйра. Не самые сильные, не самые умные, не обладающие магическими способностями поголовно, очень средние, универсалы, умеющие делать все, но не умеющие ничего делать превосходно. Но люди оказались на удивление успешными, способными адаптироваться к чему угодно. Это, кстати, Неплохой аргумент в пользу того, что естественная эволюция и естественный отбор способны породить более жизнеспособные виды, нежели отбор искусственный. И поэтому, когда ногам понадобились хорошие бойцы, они обратили внимание именно на людей. Но миллионные армии им были без надобности, все беспорядки, что возникали в их империи, могли прекратить и хорошо подготовленные одиночки. Апостолы, кивнула Шари. Вообще это греческое слово, которое мы узнали от римлян, сказала Эйра. Нам просто понравилось его значение, несущее весть, поэтому последние 1500 лет нас знают именно как апостолов Эмрис. Изначально же нас звали просто хранителями. Хранителями знаний, хранителями мира, хранителями миров. А лучше всего мир поддерживать при помощи оружия, хмыкнул Сергей. Добрым словом и добрым клинком можно сделать больше, чем просто добрым словом. Неплохо сказано. Одобрительно цокнула языком жрица. Да, именно так. Не бывает идеальных обществ, не бывает идеальных миров, в империи Нагов тоже были свои смутьяны. Хотя как раз они были меньшим из зол. Опасные создания из иных миров, демоны и башки. Собственно, все 20 тысяч лет мы занимаемся одним и тем, выполняем функцию городской стражи, так сказать, или по-вашему, милиции. Память и опыт предыдущих апостолов дает нам возможность действовать дипломатически, но мы были и остаемся бойцами. Скажу без ложной скромности, возможно, лучшими бойцами, что видел этот мир. Поэтому, довольно болтать, к делу. Пришло время подраться. Подраться, это я всегда. Эрин поднялась с земли, слегка пригладила лязгнувший доспех платья, выдернула из земли свой копье и стремительно раскрутила его вокруг себя. Подраться, это я люблю. Ну, посмотрим, чему ты научилась за эти несколько месяцев. Эйра картинно хрустнула костяшками и встала в какую-то боевую стойку, проигнорировав воткнутый неподалеку бердыш. Судя по тому, что лицо Эрин выражало крайнюю степень сосредоточенности, даже без фамильного оружия и какого бы то ни было оружия вообще ее мать оставалась грозным бойцом. Стремительный укол прямо в лицо, от которого Эйра непринужденно уклонилась. Наклонила голову, подныривая под короткий рубящий удар. Поворот, и еще один укол, направленный в грудь, жрица пропустила мимо себя, а затем Эрин буквально взорвалась градом молниеносных ударов. Вяземский просто не успевал за ними следить, по большей части просто угадывая их направление, нежели на самом деле их различая каждое движение. Для обычного человека спарринг апостолов и вовсе выглядел как натуральное слайд-шоу, вот жрицы застыли в одном позе, вот в другой, но уже в паре метров от прежнего места, и все по новой. Рубящий удар сверху, Эйра просто делает шаг в сторону, а затем сгибается почти пополам и, крутанувшись на месте, уходит от горизонтального удара. И тут же делает сальто, уходя от подсечки древком, а затем делает пару стремительных шагов вперед. От следующего удара она даже не стала уворачиваться, а просто заблокировала, непринужденно перехватив рукой древко Гаэ Ассайл аккурат ниже лезвия. Судя по напряженному лицу Эрин, хватка у ее матери была просто железной, вырвать свое оружие из ее рук у девушки явно не получалось. Божественные клинки выполнены из особого сплава, непринужденно продолжила свою лекцию Эйра, у которой даже дыхание не сбилось. Их практически невозможно разрушить или сломать, но и починить тоже почти невозможно. Правда, например, это копье без всякого ущерба пережило сход с орбиты, так что нужно представлять прочность нашего оружия. Эрин перестала пытаться высвободить оружие, а вместо этого внезапно без всякого разбега прыгнула вверх, используя копье в качестве рычага. Подошва бронированного сапога жрицы прошла в считанных сантиметрах от лица Эйра, та вновь смогла уклониться. Эрин приземлилась, ударила ногой назад, Эйра выставила блок скрещенными руками. Девушка высвободила увязший в земле клинок, ударила древком в горизонтальной плоскости. Перехватила копье двумя руками и рубанула наискось. Ткнула вперед перед собой на уровне пояса, нанесла вспарывающий удар потоком, крутанулась на месте, нанося еще один рубящий удар. Однако Эйра была быстрее, просто быстрее. Ни один из ударов Эрин ее даже и краем не задел. Шари смотрела на бой откровенно восторженно, да и Вяземский был впечатлен, даже после всех тех сражений, где он видел Эрин в деле. Но впервые он видел, как жрица столкнулся с кем-то не просто равным, а превосходящим ее по умению. Божественные клинки не просто хранят нашу память, но и помогают колдовать, а также биться, непринужденно продолжила Эйра, не забывая уклоняться от ударов. Рефлексы и выучка, помноженные на память клинка, делают из апостолов сильнейших бойцов этого мира. Да, нас можно победить, да, нас можно ранить и убить, но в открытом бою это, как минимум, затруднительно. Мы действительно можем, как в сказках, выходить в одиночку против сотни, драться и побеждать. На самом деле против толпы биться не так уж и сложно. Если умел настолько, что можешь отбиться от четверых, то и с четырьмя сотнями справишься. Эрин коротко прорычала что-то сквозь зубы, по всей видимости, ругательство, и раскрутила копье вокруг себя. Этот прием Вяземский в ее исполнении уже видел, в отличие от последовательных ударов до этого, это был уже не прекращающийся стальной ураган. Жрица крутила оружие двумя руками то слева, то справа, то над собой, попеременно ударяя то лезвием, то древком. Будь на месте Эйры обычный человек, или даже десяток человек, девушка уже всех бы их порубила или переломала кости. Однако старшая жрица явно была опытнее своей дочери, хотя и перестала только лишь уворачиваться, начав отбивать удары копья руками, закованными в наручи, а затем резко разорвала дистанцию, в несколько кувырков отскочив назад. Божественные клинки весят немало. Гая Ассайл, например, весит больше 25 фунтов, поэтому является мощным оружием само по себе. При этом его лезвие имеет тончайшую заточку, что вкупе с массой оружия, инерцией и прочностью позволяет одним ударом сделать из одного латника двух полулатников. Или же прорубить стальную броню, толщиной до 10 мм, это я попробовала на одном из этих ваших легких танков. Также замечу, что в руках любого другого человека ли орка ли божественный клинок будет просто очень хорошим, но и люто тяжелым оружием. Поэтому попытка отнять или своровать оружие апостола не несет ничего, кроме смертей и тяжких увечий ворующим отнимающим индивидам. Это мы во всяких дурней вбили крепко. Уж на что темные скорбные разумом, но и они бросили попытки применить знания об апостолах и их оружии в свою пользу. Эрин рванула вперед и в прыжке выбросила копье вперед, удерживая его чуть ли не за самый поток. Эйра отбила прямой тычок скрещенными руками, клинок с лязгом отскочил вверх. Но девушка сделала еще одно молниеносное движение, перехватывая Гая Ассайл обеими руками и, изменив траекторию своего оружия, рубанула сверху вниз. Эйра непринужденно вытянулась в шпагате и каким-то образом умудрилась остановить клинок, приняв его на подошву правого сапога. «Показушница!» – проворчала Эрин, отскакивая назад. «Возраст и опыт побеждают молодость и энтузиазм», – с ехидцей парировала старшая жрица, непринужденно продолжая свою лекцию, стоя в шпагате. «Кстати, обрати внимание, внучка, твоя названная мать, как текущий апостол Эрин, полностью синхронизирована со своим оружием, поэтому оно де-факто является продолжением ее самой. В моих же руках это сейчас будет просто неприлично тяжелое копье, которое не поделится со мной ни одним воспоминанием. Однако, помимо навыков врожденных и, так сказать, заемных, обычные тренировки на протяжении десятилетий позволяют апостолам владеть любым оружием с невиданным мастерством. Не ради одного хвастовства, но скажу на чистоту, я владею любым видом оружия в этом мире. От собственных кулаков, палок и магических мечей до 152-мм пушки гаубицы, истребителя Эйркобра и даже столь смертоносной вещи, как карданный вал от Студебеккера. Мам, а федералы до сих пор лопатками кидаются. Чем дальше, тем больше я склоняюсь к мысли, что при наличии танков и атомных бомб, лопатка может применяться в бою, лишь будучи исключительно священным или ритуальным оружием. Эрин вновь раскрутила вокруг себя копье и начала наступать, но затем неожиданно разомкнула оружие на две части и ударила на манер ножниц, клинок наискось сверху вниз, а дубиной снизу вверх. Эйра вновь смогла молниеносно отклониться назад и ударить ногой в скрестившиеся на мгновение руки девушки и отбросить ее назад. Старшая жрица неожиданно рванула вперед, увернулась от рубящего удара, присела и провела подсечку. Эрин подпрыгнула, избегая удара, и на лету соединила копье, ударяя вниз. Эйра отклонилась буквально на считанные сантиметры, пропуская клинок мимо себя, а затем довернулась и резким ударом руки подбила древко копья. Гая Ассайл буквально вырвала из руки младшей жрицы и подкинула в воздух. Оружие несколько раз перекувыркнулось, после чего Эйра непринужденно поймала его одной рукой и выпрямилась, торжествующе ухмыляясь. Эрин издала негодующий мяв и скорчила недовольную гримасу. «Я опять не смогла тебя даже зацепить. чему я несказанно рада, дочь моя, ибо привыкла видеть свое тело в максимально полном наборе», – ехидно парировала Эйра. «Однако должна отметить, что двигаться ты стала куда лучше. Правда, при пируэте ты по-прежнему оставляешь открытой спину. Это повышает силу атаки. Не спорю. Но обычному противнику хватило бы даже четверти твоей силы. Так, а теперь ты, Шари. Я не очень уверена», – протянула Фири, поднимаясь на ноги и не слишком решительно кладя руку на эфес с одного из подаренных клинков, которые были закреплены у нее слева на поясе. «Примерно так самураи носили свои мечи, попарно. Ерунда!» – с энтузиазмом воскликнула Эйра. «Вспомни, ты и сама замечала за собой, что ты бьешься лучше, чем должна была бы. Я думала, что просто быстрее и ловчее остальных», – немного подумав, ответила Шари. «Так и есть. Но с фамильными клинками в руках ты должна биться еще лучше, просто подсознательно. Мне кажется, или два коротких каписа против длинного копья, не самый честный поединок чисто технически», — подал голос Вяземский. «Справедливо», — изрекла Эйра, раскладывая Гаэ Ассайл на две части и перебрасывая незаточенную часть Рин. «Теперь мы в более равных условиях, не считая того, что вам только что проиграла моя матушка», — скептически произнесла Фири. «Выражусь дипломатичнее, я не победила», – вставила Эрин. «Ну так от тебя ж никто и не требует побеждать», – объяснила Эйра. «От тебя требуется лишь показать, на что ты способна, так что давай, не стесняйся». Шари без особой уверенности в движениях обнажила клинки и встала в боевую стойку, левое плечо вперед, правая нога отставлена назад. Фири коротко крутанула меч в правой руке, быстро перехватила его обратным хватом и нанесла резкий вспарывающий удар, делая шаг вперед. И почти без паузы, когда Эйра незамысловато заблокировала этот удар, ткнула в приоткрывший правый бок. Однако меч вполне ожидаемо ударил в пустоту, Эйра без особых проблем увернулась. «Неплохо», — кивнула старшая жрица. «Еще». Шари сделала шаг вперед, резанула левым клинком на уровне своего лица, тут же крутанулась на месте, одновременно ударяя вторым клинком и делая подсечку. От подсечки Эйра ушла, отбила удар своим клинком и рубанула в ответ. Шари заблокировала удар перехваченным обратным хватом клинком в левой руке. Отскочила назад и тотчас же рванула вперед, стремительно рассекая воздух перед собой ударами сверху вниз. Неожиданно прыгнула вперед, перехватила мечи обратным хватом и рубанула горизонтально перед собой, но не перекрещивая руки. Эйра с легкостью заблокировала оба удара ювелирно точно выставленным клинком, перехваченным за середину рукояти. Отбросила в сторону один меч, другой и коротко, явно лишь для острастки, рубанула перед собой. «Неплохо», — повторила старшая жрица. «Чувствуется манера имперской школы фехтования, Велитская, если не ошибаюсь, адаптированная под скорость и ловкость Фири. Мой кровный отец служил у имперцев в армии», — сказала Шари. «Значит, я снова права, но ты можешь лучше, я знаю это, так докажи, что можешь». Эйра прекратила с пассивным боем и пошла вперед. Тяжелый клинок в ее руке запорхал будто тростинка, окружая Шари россыпью стремительных ударов. Фири попятилась, с трудом блокируя удары, и, отвлекшись на стремительные выпады клинка, пропустила серьезный пинок в бедро, отбросивший ее назад и заставивший упасть на одно колено. Эйра рубанула сверху вниз, и Шари лишь в последний момент успел скрестить клинки, приняв на них оружие бывшего апостола. И тут же откатилась в сторону, когда старшая жрица без промедления ударила с разворота ногой в плечо. «Имперская школа хороша», – задумчиво произнесла Эйра, а затем ее голос неожиданно самым натуральным образом загремел. «Но забудь ее, ты не умеешь драться как мастер, но ты можешь драться как мастер. Пускай клинки ведут тебя. Перестань думать, в своих боях ты не думала, а действовала. Так действуй». Тычок клинком сверху вниз – Шари кубарем откатилась назад, отбила рубящий удар одним клинком, рубанула в ответ по ноге и тут же стремительно кувыркнулась вперед. Пружинисто вскочила на ноги и быстро развернулась на месте. Рубанула одним мечом, Эйра увернулась, ударила вторым, его старшая жрица уже вынуждена была блокировать. Шари довернулась, продолжая движение и ударила ногой с разворота. Эйра отклонилась назад, но Фири тут же стремительно рванула вперед, ударив сразу с двух рук. С левой рубанула в шею, а правой ткнула в бок, да еще и умудрилась одновременно ударить ногой, целясь в колено. Эйра увернулась от подсечки, заблокировала рубящий удар, но вот жало второго клинка летело ей аккурат в левый бок. Впрочем, апостолы бывшими явно не бывали, потому что старшая жрица схватила и остановила меч просто голой рукой. Однако, судя по широчайшей улыбке, к которой больше подходило слово «лыба», довольна она была чрезвычайно. Фири дернулась было, но хватка у Эйры была ожидаемо железной. Тогда Шари зашипела, как рассерженная кошка, воспользовалась заблокированными клинками как упором и с места ударила вперед обеими ногами, целясь в грудь. Эйра крутанула сальто назад, уходя от удара, оттолкнулась от земли свободной рукой, перекувыркнулась в воздухе и пружинисто приземлилась на землю. У Фири настолько ловко двигаться не получилось, так что после неудавшегося удара она оказалась на земле, но почти сразу же кувырком вскочила на ноги, крутанула в правой руке меч, ударила им, развернулась, сделала шаг вперед, ударила вторым клинком, снова шагнула вперед, крутанулась, и неожиданно выпустила рукоять меча из руки, поймав его за кусок торчащей из навершия цепи и крутанула вокруг себя. Черно-фиолетовое лезвие просвистело буквально перед носом у Эйры, однако та лишь еще больше обрадовалась и с кличем рванула вперед, буквально размазываясь в воздухе. Поймала момент, когда раскрученный меч Шари оказался прямо перед ней, прыжком зашла за спину, шагнула почти вплотную и приставила свой клинок к горлу Фири. Шари попыталась ударить вторым мечом назад, но Эйра перехватила руку с зажатым в ней клинком. «Очень даже неплохо», — похвалила старшая жрица. «Почти хорошо для той, кто не был рожден апостолом. Но только почти. Я поняла». Унимая тяжелое дыхание, сказала Шари. «Поняла, как вы это делаете». И неожиданно ударила затылком, целясь в лицо Эйры. Та увернулась, но вынуждена была отклониться в сторону, чем Фири и немедленно воспользовалась, падая на старшую жрицу и опрокидывая ее на землю. А тем временем, Шари перехватила меч в правой руке обратным хватом и ударила назад. Дуэлянты рухнули за землю, Шари с лезвием у горла и Эйра, который в правый бок упирался кончик меча Фири. «А вот теперь хорошо», — без всяких почти удовлетворенно произнесла старшая жрица. «Горло бы я тебе все равно перерезала, однако удар ты бы нанести успела. Ты видел, да?» Эрин от возбуждения начала аж подпрыгивать на месте, вцепляясь в плечо Сергея. «Нет, ну ты видел, видел, видел», — флегматично произнес Вяземский. «Трясти меня уже перестань, а?» На анклав опускались сумерки, и жизнь поселения постепенно замирала, даже появление пришельцев из внешнего мира не смогло поколебать размеренность местного быта. Было видно, что анклавовцы не на шутку взбудоражены появлением федералов, но виду не подавали и гостям не докучали. Не особо многословный Руслан нашел общий язык с парой столь же немногословных гномов и пока суть до дела ковырялся в своей гиене и в паре пригнанных грузовиках. Вяземский, Макаров, Эйра и Эрин по обыкновению устроили какой-то военный совет с обсуждением будущих действий. Так что Шари оказалась предоставлена сама себе, впервые за немалое время. Нет, свободное время у девушки было всегда, как она вступила в ряды федералов, немного, но ей хватало. Правда, тратила она его в основном на изучение языка, обычаев и умений федеральной армии и на прочую воинскую подготовку. Не изменила Фири себе и сейчас, вместо того, чтобы просто бездельничать, решив позаниматься с подаренными ей божественными клинками. К тому, что она является потомком одного из апостолов, Шари отнеслась в целом спокойно и с некоторым скептицизмом, поверить в собственную исключительность ей было довольно сложно. Хотя она и не могла не признать того, что стоило только паре черно-фиолетовых мечей оказаться в ее руках, как расставаться с ними больше не хотелось. И стоило лишь взмахнуть ими, как они словно бы сами подсказывали движение, будто были живыми. Конечно, Шари приходилось слышать разные истории о проклятых вещах, что занимали все внимание своих неудачливых хозяев, превращая их в рабов. Фири об этом помнила, но все же считала, что это не прогаэшамер, клинки в ее руках казались живыми, но не источали ничего, кроме радости от того, что они снова могли служить своей хозяйке. «Неплохо движешься», — послышался где-то поблизости хрипловатый голос. «Для новичка, разумеется». Шари не подпрыгнула на месте лишь благодаря выдержке. И благодаря ей же смогла по возможности четко закончить кату, вложить клинки в ножны и повернуться к говорившему. Им оказался уже виденный ей удивительно старый Фиари, Ример. Девушке стало досадно, она по праву гордилась своими пусть и невеликими, но достойными охотничьими навыками и давненько не случалось такого, чтобы кто-то мог подойти к ней незамеченным. Ремирага почтительно склонила голову Шари. «Брось, девочка, никакой я не великий», — отмахнулся старик, доставая из кармана потертой шинели трубку. «Просто Ремир. Пара искр, и вот уже Фири, подслеповато щурясь, неспешно потягивает горький табачный дым, а его шаги из бесшумных стали громко шаркающими. Кстати, Шари не заметила в его руках ни огнива с кресалом, ни уже более привычных зажигательных артефактов разного вида, которыми были в ходу у федералов. «А я ведь слышала о вас», — сказала Шари. «Ремир Версашкавни, вы один из бессмертных, и один из Тернат». О бессмертных говорили немного, они были сказкой даже среди фери. Мыслимо ли представить того, кто живет не 300, 500 или 700 кругов, а многие тысячи? Но старый Ремир был именно таким, он был стар еще до наступления Белой Тишины. Легенды о Тернате и его воплощениях были куда более известными, неоспоримым фактом было то, что Верховный Дух время от времени воплощался в каком-нибудь фери, даруя тому невиданные знания или удачу. Хотя, если быть точным, то аватары Торната не были похожи на аватары, например, людских богов, поступки и деяния говорили о том, что некто был избран проявлением Торната, а не наоборот. «Много чего было», — хмыкнул Ремир, попыхивая трубкой и закладывая руки за спину. «Но я уже в прошлом. А вот что насчет тебя, девочка? А что я?» — удивилась Сильвана. «Ну, ты сейчас, можно сказать, на перепутье. Как и все мы, конечно. Но перед тобой больше всего дорог и миров. Мир лесных фири, мир империи, мир надежды, мир федерации, мир старых апостолов, мир апостолов новых. Тебе выбирать. А что если я не хочу выбирать миры?» Шари буквально ощутила на себе дыхание легенд и сказок. Где еще как не в них положено задавать такие вопросы и встречать таких людей? Что, если все, чего я хочу, это поступать правильно? Я скажу, что это будет твоим выбором. Хрипло хохотнул Ремир. «А как далеко ты готова в этом зайти? Насколько потребуется?» «Хорошо». Старик задумчиво затянулся, а затем иронично взглянул на Шари. «Прямо как в сказках, верно. Тебе встречается старый мудрый фери, который задает очень важные вопросы, на которые ты должна ответить». «Правильно». «Правильно», Сильвана слегка смутилась. «Ничего подобного», фыркнул Ремир. «Ты ничего и никому не должна, кроме своей совести. Послушай меня, девочка, я не буду тебя поучать, но дам такой совет. Не знаешь чего-то, спроси у того, кто знает, не уверена в чем-то, подумай, решись и сделай без оглядки на других. Но последнее слово будет за тобой и только за тобой. Я запомню этот совет, почтенный Ремир. Но почему вы говорите это именно мне, а не кому-то другому? Потому что ты моя соплеменница, но в отличие от многих не только фери, но и людей, в тебе есть редкая черта. Нет, не кровь апостолов, но умение принимать самостоятельные решения. Так что, думаю, ты еще сыграешь важную роль в жизни нашего народа. Лесных фери. Вообще фери. А лесных ли, светлых ли, темных ли, это уже как получится. Насчет темных вы, кажется, преувеличиваете. Напускать скептицизма в голос Шари у своего приемного отца научилась хорошо. Отчего же? Война людей и темных длится многие века, темные проигрывают, но не сдаются, и конец этой войне, видимо, настанет лишь со смертью последнего темного. Уточню, со смертью последнего темного, готового погибнуть за, как говорится, темное дело. Вы имеете в виду, что не все темные хотят этой войны, уточнила Шари. Ну, может быть, я не знаю, но если так, то война окончится, когда все несогласные умрут, а остальные сложат оружие. Хотя, это вряд ли, имперцы никогда не станут мириться с ними после всего. Темным некуда бежать, задумчиво затянулся Ремир. А если было бы? Федералы их не примут, покачала головой девушка. Если вы об этом, не скажу, что знаю их хорошо, но... Еще один совершенно необязательный совет, поразмысли над этим вопросом. Возможно, когда-нибудь это тебе пригодится. Не обязательно ты, но кто-то должен разорвать этот тысячелетний замкнутый круг.